Борт Генкиного фургона был ободран капитально. Глубокая царапина шириной с ладонь тянулась по всей длине и зачеркивала красную надпись «Автолавка». Голубев грустно подумал, что ко всем его проблемам прибавилась еще одна — окраска фургона. Наверное, он ободрал краску, когда метался по дороге вдоль болота, натыкаясь на сучья и выруливая в притирку к деревьям. Ребята в автомастерской, конечно, перекрасят фургон за пару выходных, но вот за краской точно придется ехать в город. Колер машине достался редкий, с названием «Золотой берег», и подходящий цвет еще наищешься. У кабины топтался Федька с таким радостным выражением на лице, что Голубев невольно улыбнулся, хорошо представляя, каково пацану получить разрешение первый раз в жизни сорваться в самостоятельный полет. Голубая кепочка, потертые джинсы, тонкая футболка синего цвета, вполне подходящая для погрузки-разгрузки. Отказать Федьке в просьбе взять его с собой язык не повернулся. Парень горел желанием помочь, да и на пожаре вкалывал, как взрослый, без скидки на малолетство. Ноги в синяках, волдыри на ладонях, чуть не плакал от усталости, а лопату не бросил. «С Геннадием отпущу хоть на луну!» — не моргнув глазом, согласился дед, когда Федька умильно подлез к нему отпрашиваться. Он ласково осмотрел внука, слегка опухшими от сна глазами, и перевел взгляд на Юльку, покрасневшую при упоминании Голубева. «Гена сказал, что я неделю поживу у него до следующего приезда в Подболотье. Ему, деда, надо помочь, как он нам помог». Федька старался говорить как можно убедительнее, переживая, что лететь на Луну дед разрешил, а пожить у чужого человека может и не позволить. «Пожить, говоришь?» Словно бы в раздумьях дед потер лысину, оценил переминающегося с ноги на ногу Федьку и кивнул. «Если Геннадий не возражает, то поживи, но с уговором. Готовить обед и пустыми разговорами хозяина не доставать». Активно замотав головой в знак полного согласия, Федька так просиял, что упустил замечание деда насчет обедов. «Как это — готовить? Самому, что ли?» Конечно, Федька тысячу раз видел, как мама стряпает обед. Режет, жарит, кладет соль. Но что конкретно она режет и сколько солит, он понятия не имел, неколебимо зная одно — разразись хоть атомная война, а тарелка супа на столе будет стоять неизменно. Дед словно не заметил ужаса, отразившегося в глазах внука, и напутственно похлопал его ладонью между лопатками. «Езжай, внучок, не подведи, помогай Геннадию». Забравшись в знакомую кабину, Федька увидел на торпеде небольшой след от трех ровных квадратиков, где были иконки, и сразу вспомнил крестный ход и то, что иконки Геннадию никто не вернул. Юлька образок сразу спрятала. Лидия Матвеевна очень быстро ушла в свой особняк, а старушке Кулик, смущенно шепча извинения, выпросили иконку себе домой. Елозя колесами по глине, машина дернулась, чихнула, а потом медленно поползла в сторону леса. В боковом зеркале Федька заметил мелькнувшее в окне лицо Юльки, но тотчас забыл о ней, потому что машина накренилась, и пришлось мертвой хваткой вцепиться руками в сиденье, чтобы не врезаться лбом в стекло. Когда борт выровнялся, и машина пошла ровнее, Федька рискнул поинтересоваться. «Ген, а какое у тебя любимое блюдо?» От неожиданного вопроса Голубев хмыкнул, и его ответ не порадовал Федьку. «Котлеты по-киевски. Знаешь, такие из куриного филе с растопленным маслом внутри. А что, уже проголодался?» «Да нет, ничего. Это я из интереса спросил». Воображение нарисовало необыкновенные котлеты, которые делают только в городе Киеве, доставляя их самолетами прямо в райцентр. И сразу захотелось обедать. Только Федька собрался спросить, есть ли Голубев что-нибудь попроще, типа сосисок или лапши в одноразовых стаканчиках, как Генкин телефон разразился «Калинкой и малинкой». С тех пор, как мобильники замолчали и связь прервалась, Федька не вспоминал про телефон, напрочь вычеркнув из своего обихода лучшее изобретение века. В деревне вообще стало совершенно безразлично, какой модели труба, сколько в ней функций. Звонит, смс-ки шлет и ладно. Тем не менее Федька заметил, что Голубевский телефон с поцарапанным суровой жизнью корпусом и стертыми кнопками выглядит совсем старичком. Несмотря на непрезентабельный вид, мобильник оказался очень звонким. «Ты что, Голубев, опалоумел?» — разрывался на всю кабину женский голос в динамике. «Твои курицы второй день тухнут в холодильнике, а ты и глаз не кажешь. Что прикажешь? Списывать всю партию? Меня директор на тряпки порвет!» Голубев нажал кнопку отбоя, но телефон не унимался, начав выбивать трели почти без перерыва. «А, чтоб его!» — зашвырнув мобильник под лобовое стекло, Геннадий подмигнул Федьке. «Прорвемся, где наша не пропадала!» Он вел машину очень осторожно, с хирургической точностью вписывая ее между островками кустов с остатками пожухлой листвы на верхушках. «Раз кусты не провалились, значит, под землей нет каверны», — объяснил он мальчику. Но, тем не менее, через каждые 10 километров останавливал машину и шел вперед, внимательно вглядываясь в ржаво-серую почву. «Я с тобой», — рванулся было Федька, но Геннадий повелительно махнул рукой. «Сиди!» И Федька послушно прилип к сиденью, чувствуя себя как в осажденной крепости. Серое небо струилось до горизонта, засасывая в себя горелое болото. И на фоне огромного пространства фигура Голубева казалась маленькой и беззащитной. Каждый раз, когда нога Геннадия наступала на горелую впадину в торфе, Федька напрягался. Вдруг земля провалится, и тогда надо пулей выскочить и мчаться на помощь. Но Генка возвращался цел и невредим, и машина медленно чавкала шинами по направлению к райцентру. «Мы с тобой как будто в танке сидим», — заметил Федька, когда фургон в очередной раз переваливал через полосу препятствий. «Так ведь я танкист». Голубев задумчиво сузил глаза, вглядываясь в перекореженные бревна вдоль старой дороги. Снизу они обуглились, а сверху пропитались водой и теперь лежали, как мокрые удавы после сытного обеда, скользкие и бесполезные. Черный джип вышел в лобовую, когда Федька рассматривал в окне частый ельник, припорошенный дождем. Деревца выросли ростом с Юльку и, как котята, наивно топорщили лохматые лапы, хвастаясь друг перед другом нежностью окраски и длиной молоденьких иголочек. На самых высоких елочках пучками висели мелкие светло-зеленые шишечки, обещая, что к следующему году из них вырастут новые побеги, и ельник станет суровым и непроходимым. От резкой остановки Федька чуть не спикировал и непонимающе уставился на квадратного мужика, рывком открывшего дверцу джипа. Его перекошенное от ярости лицо напоминала оскаленную морду гориллы из зоопарка. «Ты, козел лопоухи, на дорогу смотреть надо! Убирай свою таратайку, пока я тебе рыло на сторону не свернул!» Расширенными глазами Федька увидел, как тонкое лицо Голубева внезапно задубело, приобретя жесткость. Автоматически поставив машину на ручник, Геннадий выпрыгнул из кабины. Тощий Голубев был ниже шофера джипа на целую голову, и Федька, оцепенев, подумал, что гориллоподобный бугай может перешибить его одной левой. Из горла непрошено вырвался испуганный крик. «Гена, я с тобой!» Но Голубев даже не обернулся. Он стоял неподвижно, но не скованно, перенеся тяжесть тела на носки, как гимнаст перед выполнением упражнений. «Я ехал по своей полосе!» Генкин голос дробился коротким дыханием, молотом отдаваясь в Федькином сердце. Он поискал глазами что-нибудь тяжелое и, ничего не найдя, подтянул к себе баллон огнетушителя. Мало ли, пригодится в драке. А в том, что драка назревала, сомнений не оставалось. Горилла угрожающе шевельнул руками и, брызгая слюной, с ненавистью выдавил. «Убирай машину, колхозник, иначе в блин раскатаю». Уловив движение в салоне джипа, Федька понял, что там сидит еще один мужчина. Мальчик собрался вылезти на подмогу, как вдруг шофер джипа схватил Голубева за грудки, размахнулся, но, внезапно качнувшись, рухнул на дорогу, как подкошенный, конвульсивно дернув ногами. Разевая рот, он хватал воздух и силился что-то произнести, но из перекошенного рта вылетал утробный стон, похожий на волчий вой. «Я ехал по своей полосе!» Голубев развернулся и нарочито медленно сел в кабину, положив руки на руль. Хотя Федьку колотила крупная дрожь, он постарался не выдать своего состояния, и когда Генка вопросительно поднял брови, испугался, отрицательно покачал головой. «Нет», а потом подумал и добавил, «чуть-чуть». «Не бойся, я умею за себя постоять». Заурчав сытой кошкой, машина неспешно обогнула все еще лежащего у колеса своего джипа гориллу, которого оттаскивал в сторону молодой мужчина с гладко зачесанными волосами, собранными в конский хвост, как у девушки. «Через полчасика очухается», — спокойно сказал Голубев. Но по его порозовевшим скулам Федька видел, что спокойствие показное. «Я тебя тоже научу этому приему, и тебя никто не посмеет обидеть безнаказанно». От такой перспективы у Федьки захватило дыхание, и он не сразу сообразил, что это именно тот джип и те мужчины, которых они с Юлькой видели во дворе дома актрисы Величко. Ворота особняка запирались особым замком, ключ от которого Лидия Матвеевна спрятала под камень в стороне от дороги и замаскировала травой. Не тащить же его с собой, тем более что утром, уходя в деревню, она не знала, когда вернется и в каком состоянии. Ключ был швейцарский, изготовленный по особому заказу, в той же фирме, что и кейс. Она специально вызвала к себе в московскую квартиру представителя фирмы и объяснила, что ей требуются такие средства охраны, которые не сможет вскрыть посторонний, даже если он квалифицированный вор. Под посторонним подразумевался пасынок Вадим, доставшийся ей в наследство от последнего мужа, Аркадия Носова. Глядя на Вадима, приходилось с уверенностью констатировать, что Носов обладал особым даром делать гадости посмертно. Обычно бывшие мужья оставляли актрисе Величко что-нибудь более ценное. Первый муж, заместитель министра, отписал прекрасную четырехкомнатную квартиру в центре Москвы. Второй, знаменитый режиссер, с которым она развелась после 2 лет брака, подарил дачу в элитном поселке. Поводом к расставанию послужила чрезмерная любовь режиссера к крепким напиткам и обыкновение приводить по ночам шумные компании. Третьим мужем стал дипломат. Его, в отличие от первых двух, Лидия Матвеевна любила. Но оказалось, что дипломат лелеял мечту сбежать из Советского Союза, пристроить жену в Голливуд и жить на дивиденды от фильмов. Когда этот секрет открылся, с мужем пришлось порвать. На память о себе он оставил жене нужные связи в надежных банках и привычку никому не доверять. В четвертый раз Величко выбрала себе космонавта Рудина. В те годы попасть в звездный городок считалось все равно, что выиграть в лотерее автомобиль «Волга» или стать лауреатом Ленинской премии. Как и Лидия Матвеевна, космонавты были вхожи в артистические круги. Их привечала власть и любил народ. «Лида, Лида!» Дули в уши подруги. «Посмотри, как в тебя влюблен Илья Рудин! Не смей ему отказывать!» Вот так она и купилась на золотую звезду героя. Космонавт Рудин целыми днями пропадал на тренировках в учебном центре. По выходным спал, как сурок, а в отпуск ездил в родную деревню Кувшиново на реке Потудань. Там он с упоением косил траву для коровы Зорьки, ходил на охоту, рыбачил и снова спал. Удивительно, как много времени могут спать космонавты. Наверное, другая женщина была бы с ним счастлива, но для звезды экрана такая жизнь не годилась. При разводе космонавт оставил бывшей жене 3 сберегательных книжки на крупную сумму и купчую на землю в Сочи. А вот Аркадий... Еще много лет после его смерти знаменитая Величко не могла простить себе этого замужества. Оно принесло ей лишь горсть ювелирных украшений, почтенных годов, авто с продавленной дверцей, хлопоты с похоронами и пасынка. Тот еще змееныш. Хотя сложно сказать змееныш про 30-летнего мужика. Змей, да еще подколодный. В том смысле, что норовит действовать из-под тишка. Нашарив ключ под камнем, Лидия Матвеевна выпрямилась и подставила руку под капли дождя. Они стекали по грязной коже, скапливаясь в середине ладони крошечным темным озерцом. Это была вода, дарованная свыше, и Лидия Матвеевна, пачкая губы, схлебнула благословенную влагу, на мгновение перенесясь в далекое военное детство. «Пить, пить, пить!» — болью отдавалась в мозгу. Но воды не давали, и детдомовка Лидочка Величко поняла, что ее никто не слышит. Если бы тогда, как сейчас, не пошел ливень, она бы, наверное, не выжила, лежа в луже крови среди горящей травы и глядя, как к ней медленно, очень медленно приближается полоска огня. Совсем рядом, вывернув назад голову, лежала подружка Олечка. А еще ближе валялась кукла Маша с отломанной ручкой. Из последних сил Лида сдвинулась с места и потянула куклу к себе. Сразу стало не так страшно смотреть, как в небе носятся черные самолеты, прошивая воздух сверкающими нитями пуль. Потом пришли люди. Они разговаривали, кричали, плакали. Чьи-то руки снимали с Лиды платье, поили водой, делали укол, бинтовали. А она все это время думала только об одном — не потерять Машу. Отомкнув ворота, Лидия Матвеевна шагнула во двор, 3 раза повернула ключ в замке и набрала секретный код, застраховав себя от неожиданных посетителей. Она не сомневалась, что Вадим скоро вернется и снова попытается выманить у нее конверт с рукописью генерала Величко. Сама виновата. Надо было держать язык за зубами. Один единственный раз в жизни под влиянием настроения она поделилась секретом с Аркадием. И вот результат. Ее неотступно преследует пасынок. И как вероломно! Сразу после похорон Аркадия Носова Вадим решил запугать ее публичным скандалом. «Не отдашь рукопись? Пеняй на себя», — нагло заявил он. едва за дверью скрылся последний соболезнующий. «Я опубликую про тебя книгу, которая будет продаваться во всех переходах метро и во всех газетных киосках. Можешь быть уверена, я найму хорошего писателя, который придумает такое, что померкнет любой фильм ужасов. Зрители станут крутить пальцем у виска, а знакомые стыдятся появляться в твоем обществе». Конечно, покойный Аркадий особым умом не блистал, но его сынок оказался еще глупее. Великую актрису, дочь генерала Величко, на испуг не возьмешь. С ненавистью глядя прямо в свинячьи глазки Вадима, Лидия Матвеевна приняла величественную позу английской королевы и снисходительно изрекла: «Пиши, дружок, что хочешь и сколько хочешь, а я со сцены сошла, и мало того, уезжаю жить в деревню, так что мнение окружающих мне больше не понадобится. И запомни, выкрасть рукопись не пытайся. Швейцарский кейс не сможет открыть даже самый опытный взломщик». Она с удовольствием увидела, как квадратная челюсть Вадима медленно поползла вниз, а щеки налились бордовой краской. Что ответить, он не нашелся. И в ярости, расколотив об стену старинную фарфоровую вазу, подарок одной старушке-аристократке, оглушительно хлопнул дверью. Именно в ту бессонную ночь и родилась идея уехать из Москвы и затеряться в глубинке. Сказано — сделано. Закрыв глаза и ткнув наугад пальцем в карту России, Величко увидела, что новому дому суждено появиться в деревне под Болотьем. Комфортабельный особняк вознесся почти мгновенно. Благо денег от продажи подмосковной дачи с лихвой хватило на все задумки. Железный забор, колючая проволока поверху, чем не домик трех поросят, осажденный злым волком. Но волчью хватку Вадима она недооценила. Одна туфля увязла в грязи и осталась лежать на дне, только что пущена в ручья. Вторая была безжалостно отправлена в помойку. Туда же полетел белый брючный костюм, вымокший насквозь и превратившийся в груду тряпок. Щелкнув выключателем, Лидия Матвеевна убедилась, что электричества по-прежнему нет, а значит, не работает душ, не нажимается кнопка электрического чайника и молчит телевизор. В полумраке колышущихся штор из светло-зеленого шелка комната казалась просторной и незнакомой. Она обставлялась по совету дизайнера и выглядела вполне стильно. Широкий настенный телевизор, два кожаных дивана цвета кофе с молоком, массивный журнальный стол в стиле ампир на бронзовых ножках и венский стул для Маши, привезенный из отцовской квартиры. Вяло подумав, что неплохо бы отдохнуть, великая актриса набрала код на замке кейса и распахнула крышку. В потайном отделении лежал черный конверт, а в специально устроенном боксе — кукла Маша. «Дорогая, надеюсь, ты не боялась». Лидия Матвеевна с нежностью выпростала тельце куклы из мягкого поролона и усадила ее на стул, стараясь не касаться ручки, грубо перевязанной черной резинкой. Неизвестно, откуда в комнату налетели комары и принялись зудением кружить, налипая на ноги, на спину. Но сил разбираться с комарами уже не оставалось. Лидия Матвеевна бросила взгляд в широкое зеркало, вскользь отметив, что сейчас она ничем не отличается от бабы Лены или толстой Кати, разве что костылей у нее нет. Но в теперешнем состоянии они явно не были бы лишними. Пару часов назад, перебухивая лопатой тяжелую землю, Лидия Матвеевна размышляла. Как случилось, что каждая из старух, работавших рядом с ней, гораздо счастливее, чем она? Судя по тому, что бабушки оказались одни в глухой деревне, о любящих родственниках думать не приходилось. Но в их глазах она не прочитала отчаяния обреченных. Старухи боролись, верили, поддерживали друг друга, порой через силу подшучивали. Да, они прожили трудную жизнь, наверняка считали копейки, плакали от самодурства начальников, а лучшим отдыхом для себя считали поход в кино на фильмы с актрисой Величко. Она же меняла мужей, как перчатки, купалась в славе и роскоши, отдыхала на лучших курортах и правительственных дачах. Но вот пришла одинокая старость, и оказалось, что все они равны. Только у подболотских старух есть родина и детская дружба, а у нее ничего, только Маша.